Утром другого дня Разин торговал у ногайских татар коней. В торге принимало участие чуть не все войско разинское. Гвалт стоял невообразимый. Это тоже был праздник, такой же дорогой и желанный. С полста человек татар вертелись на кругу с лошадьми. Казаки толкали коней кулаками, засматривали им в зубы, пинали под брюхо, где и правда понимали в приметах, а где и показывали, что шибко понимают. «Чего? Совсем так?» – возмущались татары. «Конька молодец! Всего супом смотрит!» «Чего, чего? Вот ничего, ничего!» «Ай-яй-яй-яй-яй! Косяк! Понимать надо, конь! Такой конька молодец!» Изучались копыта, глаза, уши коней, груди. Даже зачем под хвосты заглядывали. Кони шарахались от людей, от крика. «Кузьма, ну-ка, прыгни на его! Сразу не переломится, да Царицын может смело бежать. Подержи-ка сего клыка!» «А спина сбитая! Вот, что ли, возил наем?» «Сего? Вот! Как же его под седло, спина-то? Потничка, потничка! Пошел ты! Хитрый метр нашелся, потничка! Я лучше на тебе доеду, без потничка! Дурней себя нашел!» Степан со всеми вместе разглядывал, щупал, пинал коней. Соскучились казаки по ним. Светлой любовью светились глаза их. Были на кругу и верблюды, но никто на них не обращал внимания. Их брали так. Они тоже нужны струги вести на Дон. Кони, вот радость-то долгожданная. «Ну-ка, вон того карева, пробежи кто-нибудь!» – кричал Степан. Он прямо помолодел с этими конями. Забыл всякие тревоги, всякие важные думы ушли на время из головы. Все они тут вчерашние мужики. Любовь к коню неистребимо жила у них глубоко в крови. Кто-нибудь, кто помоложе, с радостью великой прыгал карему на спину, расступались. Кто ближе стоял, вваливал мерину плети, тот прыгал и сразу брал в мах. Сотни пытливых глаз весело, с нежностью смотрели вслед всаднику. «Пойдет», — говорил Степан. «А, дед?» «Дед любим», — отвечал не сразу, с толком. Дело это он знал. «Зад маленько заносит, видишь, не годится». Дед, как всякий знаток и мастер, когда слово его ждут и в рот смотрит, привередничал сверх меры. «Сойдет, ничего, мы все не годимся, на свете живем. Нам много надо, берем», — решал Степан. «Бери, чего ж тогда спрашивать?» — обижался дед. Степан в то утро был в добром настроении, улыбался. «Не обижайся, любим! Я знаю, ты разбираешься. Только как же ты не поймешь-то? Нам много надо, всех надо, сколько тут есть. А смотри на эти, я сам не знаю, к чему мы их затеяли. Так уж». Окружали следующего коняку и опять радостно начинали выискивать у него всевозможные недостатки и шуметь, и спорить. «Води! Бегом!» – орали. «Как, дед?» «Ну, это-то моя тёща бегала, даже резвей. Ноги-то на выверт. Эх, ноги-то на выверт. У кого на выверт? У тёши? Разве у ей на выверт были? Ты что, любим? Тю-ху, это я с твоей спутал. Это у твоей на выверт-то были. Чего я? А у моей, царство небесное, ровные были ножки». К Степану подошел Федор Сукнин, отозвал чуть в сторонку. «Воевода плывет, Тимофеич. К нам похоже». «К нам? Вон, сюда рулит. А куда больше-то?» Атаман с Исаулами направились к берегу, куда подгребали уже астраханцы. «Зачем?» – недоумевал Степан, вглядываясь в воеводский струк. «Львов, сам Прозоровский, еще кто-то. Зачем, а?» Воевода пожаловал по той причине, что крепко ему казалось продешевил в дипломатическом торгу в Астрахани. Когда они потом остались одни, они так и поняли, облапошил их атаман, как детей малых. «Здоров, атаман!» Бодро приветствовал Прозоровский, входя в шатер. Этой бодростью он всю дорогу надувал себя, как цыган худую кобылу. Он опасался атамана, опасался его вероломства. Пусть уходит на Дон, но пусть хоть не такой сильный уходит. Это ж куда годится так уходить? «Здорово, бояре, седайте», – пригласил Степан, пытливо вглядываясь в гостей. Прозоровского, старшего, Львова, Поддьячьего Алексеева. «Экая шуба у тебя, братец!» – воскликнул друг Прозоровский, уставившись на дорогую соболью шубу, лежащую в углу шатра. «Богатая шуба! В Персии вроде холодов-то больших нету. Откуда ж такая добрая шуба? Небось, что на Волге снял с кого-нибудь? Вроде нашинская шуба-то. С чем пожаловали, бояре?» Спросил жестковато Степан. «Не хотите ли сиухи? А то я велю». «Нет», — Прозоровский посерьезнел. «Не дело мы вчерась порешили, атаман. Ты уйдешь, а государь с нас спросит». «Чего ж вам надо еще?» — перебил атаман. Он понял, ничего от царя нет, сами воеводы скут ему петельку потуже. «Эсырь надо отдать, пушки все надо отдать, товары, те, какие бой ему персу взяли, это ваше, бог сими, а которые на Волге-то взяли, те надо отдать, они грабленные, надо отдать, атаман, там же ведь и царево добро». «Все отдать!» – воскликнул Степан. «Меня не надо в придачу! А еще перепишем всех твоих казаков, так будет спокойней!» Непреклонной силой договорил Прозоровский. Степан вскочил, заходил по малому пространству шатра. Как если бы ему сказали, что его, чтоб воеводам спокойнее было, хотят оскопить. И всех казаков тоже сгуртовать и опозорить калеными клеймами. Это взбесило атамана, но он еще крепился. «Пушки, я сказал, пришлем. Исырь у нас на трех казаков один человек. Мы отдадим, когда шах отдаст наших братов, какие у его в полону. Товар волжский мы давно подуванили, не собрать. Списывать нас? Что это за чудеса? Ни на Яйке, ни на Дону такого обычая не велось. Я такого не знаю», — Степан присел на лежак. «Не велось такого. Что вы удумали? Не велось? Теперь поведется. Пошли со мной!» — вдруг резко сказал Степан. Встал и стремительно пошел к выходу. «Чем мы одни гадаем? Поведется, не поведется? Куда? Ты что, эй? Спросим у казаков. Дадут они себя списывать? Брось дурить!» — прикрикнул Прозоровский. Когда он убирал свое мясистое благодушие и сердился, то краснел и бил себя кулаком по коленке. «Слышь, не дело, атаман!» — встрял и князь Львов. «К чему это?» Степан уже вышагнул из шатра, крикнул, кто был поближе. «Зови всех сюда! Всех!» «Ошалел змей полосатый!» — негромко сказал Прозоровский. «Не робейте! Запужать хочет! Пошли! Сейчас надо построже!» Воеводы и поддьячие тоже вышли из шатра. Степан стоял у борта струга, на боярне оглянулся, ждал казаков. Опасения воеводы сбывались. Вся бодрость, вся умышленная простота, даже снисходительность, все полетело к чертям. Этого волка по загривку не погладишь, оскалился, того гляди, хватит клыками. «Для чего всех-то зовешь?» — все больше нервничал Прозоровский. «Чего ты затеял-то?» «Спросим», — тихо, остервенело и обещающе сказал атаман. «А то молотим тут». «Мы тебя спрашиваем, а не их!» «Чего меня спрашивать? Вы меня знаете. Писать-то их хотите? Их и спрашивайте. А ты вели, ты им хозяин здесь. Они вон даже войсковым тебя величают». «Я им нигде не хозяин, а такой же казак. Войсковой я им на походе. Войсковой наш в Черкасском сидит, вам известно». Меж тем казаки с торгов хлынули на зов атамана, сгрудились на берегу, попритихли. «Братцы!» — крикнул Степан. «Тут бояры пришли списывать нас. Говорят, обычай такой повелся. Донских и яицких казаков всех поголовно списывать. Я такого не слыхал. Вышли теперь вас спросить, слыхали вы такое?» Вся толпа на берегу вздохнула единым вольным вздохом. «Нет!» «Говори сам», — велел Степан Прозоровскому. «Но...» Прозоровский не без чувства отчаяния и решимости выступил вперед. «Казаки, не шумите! Надо это для того...» «Нет!» — опять могуче ухнула толпа, не дослушав даже, для чего это надо.